Фляжка мира. Не знаю, насколько позднее это произошло. Я немножко поспала, хотя лунная полоска на полу, казалось, не слишком сдвинулась за это время. Нико дышал глубоко и спокойно, но я не была уверена, спит ли он. И вдруг я услыхала снова то, что разбудило меня. Звуки шагов. Над стеной за дверью заметался беспокойный свет фонаря. Это был Дракон. «Нико!» — тихо позвал он. «Нико, ты не спишь?» Нико убрал руки с моих плеч, осторожно, чтобы не разбудить меня. Он еще не обнаружил, что я уже проснулась. А я, прищурившись, притворилась спящей хитрым лисьим сном, не желая помешать им. Ведь Дракон назвал его Нико, а Нико говорил, что так его называли друзья. «Я не сплю», — ответил Никодемус. «Пробуждающая совесть по-прежнему твердит, что ты невиновен. Ее ни мытьем, ни катанием не возьмешь. Вот я и решил, лучше всего... Скоро я и сам не буду знать, что же мне думать, и я спустился вниз, чтобы самому потолковать с тобой». Нико медленно поднялся на ноги. Сквозь ресницы я могла видеть, что ему это далось нелегко на ночном холоде. Для его избитого тела холод совсем не кстати. «Спасибо, что пришел», — вполголоса сказал он. «Но мне особо нечего тебе рассказать. Я ничего не помню до той самой минуты, когда ты вместе со стражами-колотушками вернул меня к жизни, и я увидел все это». «Ну почему же до той минуты? Должно быть, у тебя была какая-то причина пойти в покое Аделлы?» Нико покачал головой. «Я в самом деле не знаю. Мартин придумал это дурацкое состязание, бег с бочками, мы ревели, орали, подбадривая бегущих, и слишком много пили. Я проиграл Эберту 3 марки серебром и чуть было не разбился насмерть. Ведь я было поверил, что смогу удержать равновесие, стоя на бочке, пока он сидел там, внутри. Но ведь ты был там, ты сам видел все своими глазами. Может, еще лучше меня?» «Последнее, что я видел, как ты после полудня захватил один из стогов сена и объявил его своим королевством. Даже этого мне не вспомнить. Ты, сидя громко и душераздирающе, фальшиво пел. А когда Эберт хотел заставить тебя замолчать, ты погнался за ним с вилами. Но потом ты постепенно приутих, захрапел, и мы отнесли тебя в твою опочивальню. Однако же, обретя разум, ты, должно быть, продолжал похмеляться. Там рядом с тобой валялось множество опорожненных бутылок. А потом, поздно вечером, ты, должно быть, отправился в покои Аделлы. Нико, не иначе, как ты сделал это». «Я не могу вспомнить», — прошептал Нико, вцепившись в дверную решетку. «Попытайся», — холодно и жестоко произнес Дракон. «Попытайся. Обычно ты поднимаешься по лестнице западного флигеля. Но, должно быть, ты взошел наверх по тайным ходам, иначе кто-нибудь да увидел бы тебя, миновал длинный коридор, постучал в дверь или как? Что тебе понадобилось у Аделлы? Кто тебе открыл дверь? Или ты прямо вошел туда? И почему ты захватил с собой длинный кинжал?» «Дракон, я не могу. Это все кончено. По-твоему, могу ли я думать после всего этого о чем-то другом? Просто невозможно». «Мне казалось, что сейчас, когда ты протрезвел...» «Нет. В голове по-прежнему лишь огромный провал. Нико, я в самом деле надеюсь, что пробуждающая совесть права. Ты мой кузен и мой друг, а я и так уже потерял предостаточно родичей. Я и сам пришел к мысли, что на самом деле не делал этого, хотя по-прежнему не могу объяснить, зачем я оказался у Аделлы. Но что-то сдвинулось во мне, в моей душе. Теперь я верю, объяснение заключено там. Мне надо лишь хорошенько поискать его». Дракон задумчиво рассматривал своего кузена. «Ну ладно. Пусть тебе сопутствует счастье и удача. Вот тебе небольшой дар в знак примирения». Он протянул Нико обтянутую кожей флягу. «Тебе, чтобы опохмелиться, необходим самый злой и крепкий напиток на земле». Нико поглядел на флягу, не беря ее в руки. «Не думаю, что ответ, который я ищу, находится на дне такой фляжки, как эта», — сказал он. Дракон слабо улыбнулся. «Ответа там ты верно не сыщешь, нет. Однако же ты, возможно, найдешь мир, примирение. Все же возьми фляжку, сохрани ее. Ведь ты можешь назвать ее «Фляжка мира» от меня тебе. Я печалюсь, что был не таким, каким являюсь на самом деле, но я был вне себя». «Повод хорош», — сказал Нико, взяв флягу. «И как бы там ни было, кузен, я рад, что ты спустился сюда сегодня вечером». Пробка с громким хлопком взвелась ввысь, и Нико принюхался к содержимому фляги. «И не только поэтому, хотя вино пахнет многообещающе», — сказал он. Дракон, как бы завершая беседу, махнул рукой. «Ну а девчонка? Небось, чуть не умерла от страха?» Нико коротко засмеялся. «Нет, я бы так не сказал. Она истинная дочь своей матери». Дракон вздохнул. «Я был в такой ярости из-за этой пробуждающей совести. Так зол на нее. Я считал, что она не знает, чем ей нужно было заняться. Но теперь пусть забирает свою дочурку. Да и у тебя на нарах будет побольше места». Он снова взял фонарь с крюка. «Придется немного подождать. Мне сперва надобно отыскать ключи. А ты покуда согревайся венцом». Он исчез за дверью, а Нико остался, глядя вслед исчезающей полоски света. Он снова принюхался к вину. «Оно мне необходимо», — пробормотал он, делая небольшой глоток. Дракону, видно, понадобилось время, чтобы отыскать ключи, а один глоток Нико превратился в 5, а потом и в 10.